Едим вдвоем после бала скромно. Вопрос-ответ, что-то как-то стрёмно. Идет беседа между нами словно друг другу бывшие враги с тоном. Слегка повыше нам, чтобы услышать. Напялив капюшоны, обсуждаем пищу. Будто не о чем поговорить. Миг, я дома, все так же болит. Правый бок, пара сообщений. Мол, до завтра и закрыты глаза. Куча мыслей, неловкое движение. Острая боль уже как-то не до сна. Осторожно одеваясь, выхожу из дома. Если бы точнее, то из квартиры съемной. И направляюсь на адрес, который ты мне сказала. Глубокая ночь, с просьбой, чтобы отписал я. День за днем плутаю вместе слепо в мире. Верю в честность тех, кто выше нас у власти. Полагаю, что в деньгах счастье. Мало ставим приоритеты. За раз испепеляем нервно сигареты. И живем одним днем, одни лишь ипотеки. За плечами крепостное право в новом веке. После долгих поисков нашел и все-таки скрытое это место. Нажал на кнопку, охранник подошел и открыл дверь, все по-честному. Черек забахил, и я на приеме у врача. И все жалобы о боли были разнесены, мол, выдумал, но коли колет, ловив зато кол, и все, конец истории. Мы не ищем истины, потому что не знаем. От системы мы зависимы, и даже не представляем. Имеем право мы на жизнь, совсем другую не занимаем. Голову другим скатываем вниз по коду личных желаний. Давай навсегда забудем обиды в раз, дабы на небе.